На высоком холме стоял раскрытый этюдник, а перед ним огромный мужчина задумчиво грыз черенок кисточки. Неподалеку пасся стреноженный конь. Вдалеке над дорогой появилось облако пыли. Через несколько минут облако приблизилось, и стало видно, что его тянет за собой маленький красный джип. Машина подкатила к холму, притормозила, облако догнало ее и заволокло до полной невидимости. «Здравствуйте!» — раздалось в эпицентре облака. «Извините! Тьфу! Ой, минутку!» Из пыли выскочил, отплевываясь и тряся головой, молодой человек в камуфляже. «Извините, что побеспокоил. Вы не скажете, далеко еще до поворота на камыши?» «А зачем вам камыши?» — пробасил большой подозрительно. Одну руку он сунул в этюдник и что-то там сжал. «Ого!» — воскликнул молодой человек. «Какая встреча! Собственно, чего я ждал? Здравствуйте! Пардон, так и не знаю вашего имени». «Игорь. Но лучше Большой. Не ошибетесь». «Да уж. Слушайте, Большой... Отпустите вашу пушку, я безоружен. Я, собственно, в гости к вам. Георгию. Мне дядя Федор сказал, как проехать». Большой медленно вынул руку из этюдника. В кулаке у него оказалась пачка сигарет. «Видите ли, Олег», — произнес он менторским тоном, — «нездоровая подозрительность». «Да, именно так. Нездоровая подозрительность. В наших местах не одобряется. Здесь оружие носят открыто. Или не носят вовсе. Закон фронтира». «Закон чего?» – переспросил Олег. «Фронтира. Приграничной территории. Если ходишь с пушкой, будь готов к тому, что другой такой же может в тебя выстрелить. А если без пушки? Значит, до тебя нет дела вооруженным людям. У них свои разборки». «Узнаю мечтателя Дымова», – хохотнул Олег. «Как он?» «Плохо». Большой закурил и отвернулся к этюднику. «То есть?» – насторожился Олег. «Болеет?» «Тоскует. А вы-то сюда зачем?» «Ищу друзей», – сказал Олег с подкупающе искренней интонацией и широко улыбнулся. «Чуть виновато, будто извиняясь за то, что до сих пор не нашел». Большой удивленно на него покосился. «Здесь-то откуда?» – пробормотал он. «Вам разве в Твери не сказали? Нас всего-навсего 8 человек». «Правда, к осени некоторые собираются жениться». «Вы еще не поняли», — снова улыбнулся Олег. «Я не занят поисками кого-то особенного. Я просто ищу друзей». «А-а-а», — протянул Большой глубокомысленно. «Не понял, но все равно. А на камыши вы едете правильно». «Значит, там увидимся?» — спросил Олег полуутвердительно. «Конечно, если Георгий меня не прогонит». «Сразу не прогонит». Большой взял кисть в руки и склонился над работой. «Посмотреть можно?» Олег попытался заглянуть Большому через плечо, но задача оказалась ему не по росту. «Нельзя!» — отрезал Большой. «Ну, тогда до свидания!» «Угу». Олег пожал плечами и ушел к своему джипу. Большой повернулся ему вслед. «Ты это!» — сказал он. «Олег, слушай, я тебя здорово стукнул тогда. Извини, так получилось». «Да ничего, бывает. Ты, старина, ударил совсем другого человека. Это был не я, поэтому извиняться тебе незачем, но все равно спасибо». «Я больше не буду», — пообещал Большой. Олег снова поднялся на холм и протянул ему руку. Большой крепко ее сжал, повернул Олега к этюднику и великодушно разрешил. «Смотри». Олег глянул и обомлел. «Какой чудесный портрет! Да у тебя, однако, талант, дружище. А я думал, ты пейзажами балуешься». Олег махнул рукой в сторону живописного перелеска. «По-моему, неплохо», — согласился Большой, с нежностью разглядывая свое творение. Олег посмотрел на него снизу вверх и усмехнулся. «Она мне тоже сразу понравилась», — сказал он. «Удивительная девчонка». За поворотом на камыши, примерно через километр, обнаружился пограничный столб, раскрашенный в красно-белую полоску. Венчала его табличка. Олег затормозил, переждал небольшую пыльную бурю, опустил стекло и высунулся наружу. «Друг», — гласила надпись, — «приветствуем тебя на земле регуляторов. До ранчо Камыши 3 километра. Если ты едешь к нам, пожалуйста, не держи оружие в руках. Тебя могут неправильно понять». «Узнаю Дымова», — пробормотал Олег. Судя по всему, в прошлой жизни ранчо Камыши было коневеческой базой и развлекательным центром для состоятельных господ. За высоким забором из металлической сетки стояли аккуратные коттеджики и высилось административное здание весьма прихотливого дизайна. Вдалеке просматривались какие-то загоны и длинные приземистые строения барачного типа, как предположил Олег, конюшни. Замка на воротах не оказалось. Олег въехал на территорию и неспешно покатил вперед. Перед одним из коттеджей оказалась запаркованная понурая кляча. Олег подрулил к крыльцу. В распахнутом окне шевельнулась занавеска. «Бонжур!» — крикнули из-за занавески. «Привет! Момент, я сейчас!» Олег подобрал отвалившуюся челюсть и счел за лучшее пока что машину не покидать. На крыльцо вышел некто лет 40 в классической одежде американского ковбоя, вплоть до шпор и кожаных накладок на джинсах, разве что без кольта, зато с калашниковым подмышкой. «Чем могу быть полезен?» — осведомился ковбой. «Меня зовут Морис». «Меня зовут Олег. Не подскажете, где я могу найти Георгия Дымова?» «Третий дом отсюда, пожалуйста». «Ага, спасибо, то есть мерси». «Эсвепе», — небрежно бросил ковбой, шагнул с крыльца, обошел машину и, помахивая автоматом, направился к дрыхнущей у забора кляче. Олег, чувствуя себя полным идиотом, вывел джип на дорогу. Сзади раздался воинственный клич Мариса и дробный цокот копыт. Олег бросил взгляд в зеркало. Там уходила за горизонт дохлая лошаденка. Разогнанная динамика у нее оказалась на уровне гоночного болида. «Ничего не понимаю», — сказал Олег громко. «Ничего не понимаю». В третьем коттедже дверь была заперта. «Эй, есть кто-нибудь дома?» — крикнул Олег. «Ау, Георгий!» Он обошел здание и оказался в небольшом уютном садике. «Здравствуй», — раздалось позади. Олег подпрыгнул и обернулся. В тени под стеной дома стоял небольшой столик, а рядом в шезлонге сидел Гош. На коленях он держал пухлую тетрадку, заложенную перьевой ручкой. Олег поставил на стол бутылку коньяка. «Здравствуй! Вот пришел должок вернуть!» Гош внимательно разглядывал Олега. Видимо, осмотр его удовлетворил, потому что он отложил свою тетрадь и взялся за бутылку. «Экстра олд. Коньячные спирты 16-летней выдержки. Ну что же, давно тебя жду». «Дядя Федор радировал», — догадался Олег. «Конечно. Заходи в дом». Гош ткнул пальцем в сторону черного хода. «Бери шезлонг. Стаканы в кухне на столе». Олег принес стаканы и легкое кресло. Гош откупорил коньяк. «А что за должок?» — спросил он, разливая выпивку. «Ты же сказал, если снова встретимся, с меня бутылка. За то, что не убили». «Разве?» «Умный я. Ну, будь здоров». Они чокнулись и пригубили напиток. На несколько минут воцарилось молчание. Гош потягивал коньяк и искоса присматривался к коллегу. Тот его не торопил. «Ты какой-то не такой», — не выдержал Олег наконец. «Да и ты на себя похож не особенно», — парировал Гош. «Мемуары пишешь?» — Олег кивнул на тетрадь. «Да, и собираюсь заставить остальных. Мало ли что. Мы очень быстро меняемся». Я начал писать, когда понял, что стоит мне вспомнить, как я вел себя в Туле той памятной весной, тошнить начинает от отвращения к себе. Решил зафиксировать историю своего квеста, пока не поздно. А то вдруг не смогу восстановить из-за отвращения. «Квест — это такая компьютерная игрушка?» «Квест — это поиск, но в широком толковании. Рыцарский подвиг, например. Странствие, тесно сопряженное с познанием». «Как ты изменился, Дымов!» — пробормотал Олег. «На себя посмотри. Чего приехал?» «Ты же знаешь». «Верно, знаю. Ну что же, попробуй задержаться тут. Надеюсь, ребята не будут возражать. Они тоже изменились. А что это у вас за прибавление семейства? Долгожители какие-то бродят, не русские». «Видел Мариса?» — оживился Гош. «Да уж, что такое СВП?» «Сильвупле. Колоритный тип этот Морис. Фамилия у него хорошая. Мутон. По-нашему Баранов. Полковник французских ВВС, между прочим. Летчик-космонавт. Отличный мужик. Я бы на его месте с ума сошел. Вот представь, сидишь ты на орбитальной станции. Точнее, висишь на стенке. давишь храпака. Утром проснулся, а земля молчит. Смотришь вниз и видишь, что там горит очень мало лампочек, а потом и вовсе темнота. Жуть! Болтаешься неделю, две, пытаешься сообразить, что происходит. Наконец садишься на ручном управлении в эту темноту и видишь, что кругом одни мертвые. Весело, да? Олег подавленно кивнул. «Хорошие мужики-космонавты», — вздохнул Гош. «Жалко, уйдут завтра. У них уже самолеты заправлены. Все не могут успокоиться. Скачут на двух Сеснах целый год по планете. Сначала детей искали, потом уж не знаю что. Смысл жизни, наверное». «По планете?» Олег налил себе коньяка и залпом выпил. Гош зевнул. «Теперь в Америку», — сообщил он, — «через Берингов пролив». Отговаривал как мог, но это же взрослые люди, кто я им? Наоборот, еще других соблазняют. Дядя Федор чуть было не согласился, зачем я ему дураку про Диснейленд рассказал. «Безумие!» — воскликнул Олег. «Безумие! Господи, неужели по всему миру то же самое?» «Расслабься», — посоветовал Гош. «Бери пример с меня. Видишь, сижу, никого не трогаю». «Ты что делаешь-то?» «Сижу», — повторил Гош, — «и даже почти не пью. Учусь ездить на лошади. 3 раза в неделю катаюсь в Тверь, веду там группу, помогаю ребятам вспоминать. У них получается. Вот так. Расскажи лучше о себе». «Да у меня все нормально. Езжу, ищу симпатичных людей. Пару раз приставал к командам, наподобие твоей. Но все было не то. В Тулу не вернулся?» «Там хорошо теперь», — вздохнул Олег. «Примерно как в Твери, только, может, организация и побольше. От главного кое-какие навыки остались, перезимуют нормально. Только мне там больше не место». «А что главный?» — спросил Гош. Олег с кряхтением отвернулся. «Понятно». Гош потянулся к бутылке. «Что тебе понятно?» — рыкнул Олег. «Я догнал его, развязал. А потом мне стало плохо, он ушел. Все. Я больше его не видел. Может, он до сих пор где-нибудь по деревьям прыгает». «Ты как Москву обогнул?» — сменил тему Гош, пододвигая Олегу стакан. «Без эксцессов?» «Машину пришлось менять. Радиатор вдребезги. Даже рот открыть не дали. Подъехал 300 метров, они как из пулемета врежут. Такой, знаешь, очень ненавязчивый предупредительный огонь. Ушел пригородами на север, а потом, думаю, съезжу-ка на родину. Вот, собственно, и все». «Ладно». Гош поднял стакан. «Забудем прошлые обиды?» «Забудем». Олег чокнулся с ним и снова опрокинул стакан залпом. «Мы в Москве не справились». «Московский лидер сильнее меня», — признался Гош. «А ты, выходит, питерский?» «Из Сестрорецка». «Значит, тебе Москва ни к чему», — произнес Гош с непонятной интонацией. «Собираешь экспедицию?» — усмехнулся Олег. «Расскажи, как там в Москве? Глядишь, на пару что-нибудь и придумаем». Гош снова зевнул. «Давай нажремся», — вдруг предложил он. «У меня завалялись батарейки, так что можно организовать музыку. Водки, море, закуска тоже есть. Нажремся, а?» «Ты что?» — обеспокоенно спросил Олег, заглядывая Гошу в лицо. И тут понял, какая именно перемена в Дымове так его поразила с самого начала. Дымов размяк. Прежний Гош, собранный, резкий, энергичный, готовый к защите и нападению, остро на язык и артистичный, исчез. За одним столом с Олегом сидел некто очень плавный в речах и движениях, ленивый, неповоротливый, то ли просто смертельно усталый, то ли вообще уже мертвый. «Очнись, Дымов!» — попросил Олег. «Я же тебя знаю!» Но Гош только посмотрел, и у Олега сразу пропала всякая охота чего-то добиваться от него. Олег совсем не знал этого человека. Больше не знал. Регуляторы вернулись на закате. Олег, сидя на крыльце дымовского коттеджа, слышал, как они разводят по стойлам лошадей, о чем-то устало переговариваются. На ранчо царил удивительный покой. Такой атмосферы Олег еще нигде не встречал. Невольно он задумался, а каково было на том ранчо, уничтоженном по приказу главного. И в который раз к горлу подкатил комок. Если бы Олег тогда вмешался, хотя бы просто отправился на ферму Корсакова вместе с карательной группой, многое сложилось бы иначе. Во всяком случае, так Олег думал теперь. За конюшней визжали и брызгались водой. Олег, борясь со смущением, закурил. Он был уверен, что сейчас в этот дом придет Женя, и понятия не имел, как с ней говорить. Ему было стыдно. За все. Начиная с того, как по-хамски он читал ей мораль в Туле и кончая гибелью невинных людей. А еще он помнил, с каким омерзением девушка смотрела на него, требовавшего рыжую в заложнице. «Ну, мы пойдем!» — крикнул вдалеке кто-то. «Давай!» — отозвался до боли знакомый голос. Олег зябко поежился и отполз по крыльцу на самый краешек. Не положено незваному гостю по-барски рассиживаться в вальяжной позе. Незваному гостю следует быть скромным и застенчивым. На дороге показалась Женя. В майке, джинсах и тапочках, с мокрым полотенцем на шее. Волосы у нее теперь были гораздо длиннее, чем в дни тульского противостояния, и Олег восхищенно охнул. Женя тоже переменилась, как и все вокруг, а может, просто немного повзрослела. «Здравствуй», — тихонько сказал Олег. «Привет, а... ничего себе!» Женя остановилась и зачем-то взяла полотенце в руку. «Вот, приехал, с извинениями, пытаюсь набиваться в друзья». Женя медленно намотала полотенце на кулак, и Олег вобрал голову в плечи. «Я теперь совсем другой», — сообщил он на всякий случай. «Ты даже не представляешь, насколько». «Да это видно». Женя подошла ближе и уселась на крыльцо рядом с Олегом. «Ну, раз приехал, здравствуй. Надолго к нам?» «Как получится. Гош сказал, если вы не против...» «Кстати, где он?» «Здесь», — сообщил Олег дипломатично. «Спит?» «Да, у него был очень усталый вид». «Опять напился». Олег смущенно развел руками, мол, это ваши дела, а я здесь ни при чем. «Плохо с ним?» — спросил он осторожно. «Я заметил, Гош теперь совсем другой». «Да он никакой!» — зло сказала Женя и надолго замолчала. Видно было, что в дом идти уже не хочется. «А где обещанные космонавты?» — поинтересовался Олег в надежде переменить тему. «Мари спасет, Серебряков с Димой сено возят, а вечером хотят в ночное уйти, посидеть напоследок у костра. По-моему, им с нами тоскливо. Здоровые дядьки, у каждого дети были наших лет. Мы для них как немой укор, что своих не уберегли». «Ну, разве они виноваты?» «А какая разница?» «Наверное, да», — согласился Олег. «А что, пусть летают. Может быть, они в конце концов и докопаются до правды. Расскажут нам, что же это все-таки было. Война, авария, диверсия». «Какая разница?» — повторила Женя. Встала и медленно пошла от дома. Олег удивленно смотрел ей вслед. Он-то думал, что это и ее дом тоже. На дороге показались старые знакомые, имен которых Олег не запомнил. «Ты куда?» — спросил Женю смуглый и черноволосый. «К себе», — хмуро ответила девушка. «Полежу немного. А вы идите. Там Олег приехал. Олега, помните? Ну, из Тулы». «Ого!» — смуглый бросил короткий взгляд в сторону крыльца. «Здорово, вражья морда!» «Салют победителям!» — отозвался гость. «Понимает», — заметил второй мужчина. «Это правильно. А Гошка, значит, тогож. Ладно, Женечка, мы потом тебя позовем, хорошо? Между прочим, регуляторы, а где наш большой друг?» «Так у него же выходной». «Все равно пора бы вернуться». «А пойду-ка я в город звякну. Может, он там с очередной Джокондой застрял». «А рация у него зачем?» «Костя, это же художник, творческая натура, порыв вдохновения, красивая модель, бывает». «Я схожу, позвоню, а вы пока гостя развлекайте», — сказала Женя и ушла к административному зданию. Мужчины переглянулись и направились к крыльцу. У смуглого в руках оказался пакет, судя по очертаниям, набитый бутылками и консервными банками. «Цыган!» – представился он. «А это Костя!» «Вот и познакомились!» – улыбнулся Олег, пожимая им руки. «Господа, я перед Георгием уже извинялся, как мог. И вы тоже будьте добры, не держите зла. Со мной за последний месяц столько всего произошло, как заново родился. Считайте, что в Туле имели дело с кем-то другим». «Я так понимаю, со всеми что-то происходит», — Костя зевнул. «Наверное, вирус проклятый наконец-то выдохся. Мы тоже, Олег, уже не те, что прежде, то есть голову оторвать можем, но почему-то больше не хотим». «Пора обмыть это дело», — заметил цыган. «Нос, уважаемый коллега, где наши 10 баксов? Где аннексии и контрибуции?» «Сейчас!» Олег почти бегом кинулся к машине. Гости и цыган переглянулись. «Похоже, Гошка опять запил». «Ну, все-таки повод». Костя ткнул пальцем через плечо, туда, где в багажнике Олег звенел посудой. «Сегодня повод. А кто завтра проследит, чтобы он с утра не начал?» «Ты что, перетрудился?» «Костя, милый, ходить на работу в его же интересах. Он просто на глазах себя убивает. Если тебе за него так больно, подойди и скажи. Капитан через неделю готовы идти в рейд на Москву. Какие будут предложения? Увидишь тогда, что в его интересах, а что нет». «Ну какая еще Москва?» – взмолился цыган. «Жить надоело. Договорились же, переждать до весны». «Он не может ждать», – сказал Костя очень жестко. «Я все еще могу, как ни странно. Вы с Женькой тоже. Большому и так хорошо, у него живопись, а Гошка ждать не может. Такой вот человек оказался». Рядом скорбно вздохнул Олег. Цыган взял у него бутылку и присмотрелся к этикетке. «Ты к Москве подъезжал?» – спросил его Костя. «Угу. Больше не хочется. Там глухо. Стрелять без разговоров». «Это мы их так напугали», – гордо заявил цыган. «Идиоты! Ладно, за зиму подмерзнут, глядишь и поумнеют». «Кто идиоты?» – сухо поинтересовался Костя. «Мы, конечно. Ты посмотри, какой замечательный коньяк». «Мы не идиоты», – насупился Костя. «Это москвичи, козлы». «А ты сам что, из Люберец, что ли?» «Ой, только не ссорьтесь, горячие техасские головы», – попросил Олег. «Может, откупорим и сядем?» «Пора», – кивнул цыган. «Не знаю, как там у вас, в Техасе, а у нас, в штате Нью-Мехико, вставать приходится на заре. И ложимся, как ненормальные, в 11». «Эй!» – крикнула издали Женя. «Ребята! Дядя Федор говорит, большого в городе не было. Что делать?» Воцарилось молчание. «Я видел его днем», — вспомнил Олег. «Рядом с дорогой, километрах в 2 от поворота». «И что он там делал?» «Рисовал. Мы немного поговорили, все было нормально». Цыган сунул бутылку Олегу в руки. «Рисовать ему слишком темно, уже 1:30, — вслух прикинул Костя. «Где же он, зараза, болтается?» «Регуляторы, седло!» Неожиданно резким голосом скомандовал цыган. «Женя, свяжись с космонавтами. Пусть двое скачут к перекрестку. Там встретимся. И коня оседлай. Костя, ты тоже. Я на лендровере. Сейчас по карте прикинем, разобьем местность на квадраты». «Гошку будить?» – деловито спросил Костя. Цыган посмотрел на Олега. «Он выпил литр», – доложил тот. «Значит, до утра свободен. Костя, перед выездом проверь Женькину рацию. По-моему, у нее батарейки садятся. Все, готовность через 5 минут. Олег, сможешь показать на карте, где ты видел Большого?» «Конечно, но я лучше поеду с вами», – твердо сказал Олег. «Что у тебя за машина? Сузуки?» «Короткобазник. По холмам скачет. Лучше не придумаешь». «Хорошо. Доведешь нас до места, дальше посмотрим. Здесь нужно рельеф знать. Местность сложная». «Слушай, цыган», – у забора показалась Женя. «Что с космонавтами?» – перебил ее цыган. «Сказала им. Да погоди ты. Я спросить хотела. Мы не спешим? Давайте Гошку разбудим, посоветуемся». Цыган агрессивно выпятил челюсть. «Женечка», – сказал он с преувеличенной мягкостью. «Во-первых, наш капитан сейчас вне игры. Дисквалифицировался. А во-вторых, нужно двигаться. Как можно быстрее. Пожалуйста, сделай то, о чем тебя попросили». Женя переменилась в лице. И Олег подумал, что она сейчас что-то скажет, такое, после чего бывает драка. Но Женя только презрительно фыркнула, повернулась и ушла. Большого они нашли на том самом месте, где с ним разговаривал Олег. Свернувшись калачиком, художник лежал на траве, а его конь, награжденный за сволочной характер кличкой «Мистер Мерфи», лизал хозяина в лицо и печально всхрапывал. При ближайшем рассмотрении оказалось, что храпит сам хозяин. «Скотина!» – заорал цыган, подбегая к Большому и пиная его сапогом в бок. Большой продолжал храпеть. Цыган отогнал коня и пересел рядом. «Ну?» – требовательно спросил Костя. Цыган пожал плечами. Костя спешился и тоже пнул большого, куда менее ласково, чем до этого цыган. «Однако», — пробормотал Олег, — «а ну, пустите!» Он задрал спящему века и посветил фонариком в глаз. «Да живой, живой!» — сварливо отмахнулся цыган. «Плохо дело, регуляторы! Кто-нибудь что-нибудь понимает?» «Это не кома», — сказал Олег убежденно. «Коматозники не храпят. Это просто сон, только неестественно крепкий». Прискакала Женя. «Ну?» — крикнула она. «Что?» «Труби отбой, сестренка», — успокоил ее Костя. «Это не труп. Просто наш коллега решил поиграть в Илью Муромца». «Вот именно!» — кивнул цыган. «Грузи его теперь, надрывайся. 300 фунтов парной свинины». «Ты чего такой злой, мужик?» — спросил Костя. «Чего, чего? Взяли!» Они действительно чуть не надорвались, запихивая большого в ленд-ровер. Спасенный дрых без задних ног. «Ох, как мне все это не нравится!» — высказался цыган и укатил. «Что это с ним?» — поинтересовался Олег. «Откуда я знаю? Спит!» Костя закурил и прыгнул обратно в седло. «Да нет, я про цыгана!» «Смысл жизни потерял», — усмехнулся Костя. «Совсем недавно, еще не привык. Не то что мы. Ладно, поехали домой. Будь другом, забери его причандалы». Он ухватил за повод мистера Мерфи и рысью двинулся в сторону камышей. Женя, что-то бормоча в мобильную рацию, ускакала следом. Олег закрыл этюдник, сложил телескопические ножки и повесил тяжелый ящик на плечо. Его терзали дурные предчувствия. Здоровые люди, молодые и сильные, не засыпают просто так богатырским сном. «Наверное, вирус проклятый выдохся», — припомнилась Олегу фраза Кости. В машину он сел с очень напряженным выражением лица.